4. Ричи звонил в больницу. Билл повел Беверли к кровати, где она села рядом с Эдди, уставившись в никуда. Подумала, что заплачет, но слезы не пришли. В тот момент ей хотелось только одного, чтобы кто-нибудь прикрыл Генри Бауэрса. Этот подмигивающий взгляд действовал ей на нервы. Ричи в мгновение ока превратился в корреспондента Daily News. Как стало известно в редакции, на мистера Майкла Хенлона, старшего библиотекаря, совершено нападение, когда он задержался по работе в библиотеке. Больница может что-то сообщить о состоянии мистера Хенлона? Ричи слушал, кивая. «Я понимаю, мистер Керпаскян. Через «А»? Да-да, хорошо. Вы...» Он слушал, настолько войдя в роль, что пальцем начал что-то записывать в воображаемый блокнот. «Ага, ага, да, я понимаю. Ну что ж, как и обычно в таких случаях, мы процитируем вас, сославшись на источник. Потом, позже, мы сможем...» «Ага, точно!» Ричи рассмеялся, смахнув со лба пот. Снова принялся слушать. «Хорошо, мистер Керпаскян. Да, я... Да, я записал. Керпаскян. Ну, точно. Чешский еврей? Правда? Это крайне необычно. Да, обязательно. Доброй ночи. Спасибо вам». Он положил трубку и закрыл глаза. «Господи!» — хрипло выкрикнул он. «Господи, господи, господи!» Замахнулся, чтобы сбросить телефонный аппарат со стола, потом просто опустил руку. Снял очки, протер стекла полой пижамы. «Он жив, но состояние очень тяжелое. Генри исполосовал его ножом, как рождественскую индейку. Один удар задел бедренную артерию. Майк потерял всю кровь, какую может потерять человек и при этом остаться в живых. Ему удалось перетянуть ногу неким подобием жгута, иначе бы он умер до того, как его нашли». Беверли заплакала. Она плакала, как ребенок, прижав обе руки к лицу. Какое-то время тишину в комнате нарушали лишь ее всхлипы да свистящее дыхание Эдди. «Майк не единственный, кого исполосовали, как рождественскую индейку», — наконец прервал паузу Эдди. «Генри выглядел так, словно отработал 12 раундов против Рокки Бальбоа». «Ты все еще хочешь пойти в полицию, Бев?» На прикроватном столике лежали бумажные салфетки, но они превратились в слипшуюся, набухшую массу посреди лужи перья. Беверли пошла в ванную, по широкой дуге обогнув Генри, взяла полотенце, смочила в холодной воде, приложила к разгоряченному опухшему лицу, наслаждаясь ощущениями прохлады. Почувствовала, что может достаточно ясно соображать, еще не здраво, но уже достаточно ясно. И внезапно у нее пропали последние сомнения в том, что благоразумие их убьет, попытаясь они опереться на него. Этот коп, Рейдмахер, у него возникли подозрения. Почему нет? Люди не звонят в библиотеку в половине четвертого ночи. Он уже предположил, что она что-то знает, и ее мучает чувство вины. А что он предположит, если выяснится, что она звонила ему из комнаты, где на полу лежал покойник, в живот которого воткнута розочка из бутылки Перье? Что она и еще четверо незнакомцев приехали в город днем раньше, чтобы встретиться после долгих лет разлуки, и этот парень тоже оказался в городе? Признала бы она их историю достоверной, окажись на месте копа? Да признал бы хоть кто-нибудь. Конечно, они бы могли подкрепить свою байку утверждением, что приехали в Дерри с одной целью — добить чудовище, которое жило в дренажных тоннелях под городом. Реалистическая нотка всегда добавляет убедительности. Бев вышла из ванной и посмотрела на Билла. «Нет, я не хочу идти в полицию. Я думаю, Эдди прав. Что-то может с нами случиться. Что-то фатальное. Но истинная причина не в этом. Она оглядела всех четверых. Мы поклялись это сделать. Поклялись. Твой брат, Стэн, все остальные. Теперь Майк. Я готова, Билл. Билл посмотрел на них. Ричи кивнул. Да, большой Билл. Давай попробуем. Наши шансы уменьшились, заметил Бен. Мы потеряли уже двоих. Билл молчал. Ну ладно, кивнул Бен. Она права. Мы поклялись. Эдди? Эдди чуть улыбнулся. Как я понимаю, меня опять спустят по лестнице на спине, да? Если лестница все еще там. Только на этот раз никто камнями бросаться не будет, сказала Беверли. Они мертвы, все трое. Мы сделаем это прямо сейчас, Билл, спросил Ричи. Да, ответил Билл. Я думаю, самое время. Можно сказать? Внезапно спросил Бен. Билл посмотрел на него, улыбнулся. Конечно. Лучших друзей, чем вы, у меня никогда не было. Чем бы все ни закончилось, я просто... Вы понимаете, хотел вам это сказать. Он смотрел на них. Они со всей серьезностью на него. «Я рад, что вспомнил вас», — добавил Бен. Ричи фыркнул, Беверли хихикнула. Потом они все смеялись, глядя друг на друга, совсем как раньше, несмотря на то, что Майк находился в больнице, возможно, умирал или уже умер, несмотря на сломанную опять руку Эдди, несмотря на то, что за окном царила самая черная. Предрассветная тьма. «Сток, у тебя такой слог!» Ричи смеялся и вытирал глаза. «Ему следовало стать писателем, большой Билл!» Билл улыбнулся. «И на этой ноте...»